первую секунду на выходе он растерялся. Вокруг клубилась неистовым ураганом ярость, боль, жажда убийства, злорадство и веселье, довольные снисходительные возгласы, ободряющие азартные крики. Ну и платформу ему подготовили. Но ребят винить трудно, они работают вслепую. Или возвращаться в свое время, или немедленно искать агента наугад. Но любым способом спастись от многоголосого мысленного рева невидимой злой толпы, желающей порвать его на части, В такие вот моменты и начинаешь отчасти признавать правоту старика Алентайна относительно синхронизаторов. Не было времени прощупывать чужие сознания. Шквал эмоций был слишком силен. А пси-фон потенциальных агентов почти одинаков, словно бурлящие озера магмы. Стейбус нырнул в первое попавшееся и едва успел увернуться. Меч со смертельным ледяным свистом прошел над головой, тут же возвратился, но теперь Стейбус, человек из прошлого, успел подставить под удар щит. Прямо перед собой он увидел оскаленную пасть в обрамлении всклокоченной бороды, бешеные глаза и крупные капли пота на лбу своего противника. Удар! Удар! Щит гудел от принимаемых им тяжких ударов. Правая рука Стейбуса, его агента, начинала неметь. Удар! Стейбус парировал последний выпад и сделал ответный. «Канут! Канут!» — орали вокруг. «Один! Один молодец! Ты победишь! Ты победишь!» «Эх!» Бородач напротив нанес еще один удар. Стейбус увернулся, отчаянно защищая свое, агента, тело от рассекающего воздух железа и свое сознание от натиска чужих эмоций. И вдруг уловил то, что помогло ему отстроиться от происходящего. Тяжелый запах давно немытого тела, разгоряченного боем. Проще сказать, отвратительную вонь. Стейбус не смог бы определить, от кого она исходила. От бородача или от его агента, но сам факт, что он почувствовал омерзение, помог ему сосредоточиться. Воняло, скорее всего, от обоих, но это уже собственная мысль Стейбуса. Для бойцов из прошлого это был вполне привычный, вполне естественный аромат. Вокруг случайно пойманной спасительной мысли он и начал собирать свою личность, осознавая окружающее все более детально. Он снова становился доктором исторических наук Стейбусом Поксом, исследователем, работающим по теме «Древняя Скандинавия». И в то же время оставался одним из двух яростных бойцов, то ли Канутом, то ли Одином. «Эх!» Шагнув назад, Стейбус отразил удар бородатого. «Эх!» Вместе с выкриком из оскаленной пасти противника вылетели крупные капли слюны, и Покс мысленно скривился от отвращения. «Один! Один!» — орала толпа. «Покажи ему! Один!» «Канут!» Уворачиваясь от ударов, Стейбус все более вникал в происходящее, усваивая мыслеобразы своего агента. Поединок. Без доспехов и шлемов до смерти. Неизвестно по какому поводу, но дерутся Один, лучший воин в дружине, и Канут. Тоже не слабый боец, но до Одина куда ему. Агент Стейбуса был слишком занят боем, чтобы можно было вытянуть из него личностную ассоциацию и разобраться, кто есть кто. «Один, давай, убей его!» «Сдавайся, Канут, ты обречен! Ты обречен!» «Ничего не обречен, нажми, Канут!» Худшую ситуацию для исследователя с синхронизатором эмоций трудно представить. Симпатии толпы были явно на стороне Одина, хотя возгласами поддерживали попеременно обоих. Стейбус поверхностно просканировал псифон зрителей, все-таки наличие импланта давало ему некоторые преимущества. Ведь у людей из прошлого никаких экранов нет. Ни у кого из присутствующих не было сомнений, что победит Один. Канута здесь не уважают и не любят, хотя многие побаиваются. и никто не считает, что у него есть хоть один шанс на победу. «Если я Канут, мне крупно не повезло», — подумал Стейбус. «Умереть мне ребята не дадут, но после восстановления я буду совсем не тот». Рев в толпе нарастал. Стейбус и его противник двигались по кругу. Их мечи кромсали воздух с такой скоростью, что казалось, пространство между бойцами вот-вот развалится на части. Не в силах сосредоточиться и попытаться уйти по цепочке сознания другого человека или активировать канал возврата в свое время, Покс впервые пожалел, что согласно основному закону ретроскопии, воздействие на сознание агента принципиально невозможно. Это гарантировало исследователя от неправильных шагов и, как следствие, изменения прошлого. Но сейчас могло стоить Стейбусу жизни. То есть той, к которой он привык. При восстановлении некоторые фрагменты личности неизбежно теряются. А насколько важным окажется утерянное, бог весть. Ах, как бы он сейчас помог Кануту? Покс уже не сомневался, что он именно Канут. Слишком уж уверенно действовал другой викинг, слишком большой перевес над ним имел и все время наступал. Лучший боец в дружине. Канут явно нуждался в помощи, а Стейбус в свободное время увлекался классическим фехтованием. Не то же самое, что бой на мечах, но сейчас именно резкая смена стиля могла помочь одному из поединщиков победить. Один раз, только один раз достать вонючего здоровяка напротив длинным, на одну треть заточенным мечом. Стейбус и сам не замечал, как все больше и больше отождествлял себя со своим агентом, теряя только что обретенную пси-независимость. «Нидинг!» – заорал бородатый, не прерывая серии рубящих ударов. «Низкий трус! Хватит бегать от меня! Остановись и сражайся!» Стейбус почувствовал, как мозг затопляет неудержимый поток слепой ярости. То ли это была реакция викинга на оскорбление, то ли его личный ответ на угрозу психической смерти в чужом теле. Он не просто остановился, начал стремительно наступать, окончательно позабыв, кто он такой и где находится. Все еще не имея никакого понятия, за что его агент хотел убить потного бородача, Стейбус вдруг почувствовал с ним полную солидарность. Постоянно отступая и экономя силы во время первого этапа поединка, его агент чувствовал теперь не усталость, а невероятный душевный и физический подъем. Викинг по-прежнему предпочитал не наносить удары, а парировать чужие, а то и вовсе уходить от них, ловко уклоняясь в стороны. Но теперь он перестал отступать и кружил вокруг бородача, без конца тревожа его многочисленными ложными выпадами. «Один! Один!» — сканировала толпа вокруг. «Канут!» «Чтоб тебя взял Локи!» — заорал бородатый, когда чужой меч слегка задел его живот, проведя по обнаженному торсу кровавую черту. Он широко размахнулся и шагнул вперед, намереваясь одним мощным ударом покончить с открывшимся противником, но Стейбус в очередной раз уклонился в сторону и неожиданно ударил концом меча в красное от натуги лицо врага. И раз, и еще раз. Викинг зашатался. Склокоченная борода дернулась вверх. И еще раз. Меч Стейбуса вонзился в толстую шею, завершая простой прямой выпад, и бородатый захлебнулся собственной кровью. И еще. Меч со свистом описал широкий полукруг, начисто снеся бородачу верхнюю часть головы. Безжизненное тело секунду стояло на месте, потом рухнуло к ногам Стейбуса кучей мертвого мяса. «О-о-о!» — орали зрители. «Один!» Победитель обвел торжествующим взглядом бесновавшуюся толпу. Знакомые лица. Его друзья, его соратники. Оскаленные, бородатые, кое у кого на голове шлемы, остальные простоволосы. Коренастые, крепкие тела, закованные в панцире и кольчуге, но большинство в шерстяных или кожаных рубахах. Однако вооружены все. Сколько походов, и всегда вместе. Сколько удачных набегов на низкие земли. Кольцо зрителей разомкнулось, и викинг двинулся по короткому людскому коридору навстречу человеку, восседавшему на груди кожаных тюков, словно на троне. Он наблюдал за боем поверх голов своих воинов и теперь одобрительно похлопывал ладонью по колену. «Один! Один!» Возгласы дружинников становились все более ритмичны. Воины ударяли в щиты, без конца сканируя имя победителя. «Один! Один! Один!» Стыбус, приходя в себя, подумал, что он ошибся. Он находился вовсе не в сознании Канута. Канут убит, как и следовало ожидать. А победил, конечно, Один, лучший поединщик в дружине ярла Харальда. Измотал противника, заставил поверить в свою слабость, что привело того к потере осторожности. И победил. Один остановился перед грудой тюков с добычей, без всякого смущения взглянув в глаза вождю. «Она моя, великий ярл?» — спросил он, кивнув в сторону. Только тут Стейбус заметил стоявшую рядом с тюками красивую черноволосую девушку с понуро опущенной головой. «Так она моя?» Харальд смотрел на Одина не без гордости. «Да, этот боец один стоил целого отряда. Что и говорить. Если бы при дележе добычи и пленников дело не дошло до ссоры, он отдал бы эту рабыню Одину и так. Ярл никогда не забывал проявлять разумную щедрость по отношению к достойным. Но если уж представился случай навсегда избавиться от склонного к бунту смутьяна Канута, разве можно было упустить такую возможность?» «Не уступишь ее потом мне, а, Один?» — весело крикнул стоявший неподалеку рослый рыжеволосый парень, кивнув на девушку. «Послезавтра или когда там насытишься? Какая красотка!» «Молчи, дуралей!» — ответил ему крепкий коренастый воин средних лет, стоявший рядом. «Ты слишком молод и ничего не понимаешь. После того, как Один с нею всласть поразвлечется, она уже не будет никуда годиться». Дружина разразилась хохотом. Очевидно, все здесь хорошо знали и сексуальные предпочтения Одина, и его манеру обращения с пленницами. Стейбус, уже пришедший в себя и успевший прощупать внутренний мир своего агента, мог бы подтвердить правоту коренастого викинга. Пора уходить из сознания этого извращенца. Иногда неплохо заняться сексом прямо на рабочем месте. В этом и состоит одно из преимуществ профессии ретроскописта. Но только не в такой форме. По мнению Стейбуса, его агент был настоящим маньяком с садистскими наклонностями. Лучше повнимательнее присмотреться к Харальду. «Так она моя, великий ярл?» — повторил свой вопрос Один. «Ну, конечно, она твоя», — милостиво повел рукой вождь. «Боги — свидетели, поединок был честен». «И мы свидетельствуем», — заревели голоса в толпе. «Честен! Честен!» Стейбус, не отвлекаясь на происходящее, готовил алгоритм перехода, пользуясь общностью эмоций, которые в этот момент испытывали все присутствующие. «Выбирай любого». Но его интересовал только ярл. Он скользнул бесплотной невидимой птицей в сознании Харальда за миг до того, как Один отвернулся от вождя и пошел прочь. Он даже не взглянул в сторону девушки, которую только что выиграл в качестве приза. Но Стейбус, уходя из внутреннего мира викинга, еще успел почувствовать охватившее того бешеное возбуждение. Теперь он смотрел уже глазами Харальда. Как Один, подойдя к большой катке, услужливо поднесенной, одетым в лохмотья тралсом, положил рядом с ней окровавленный меч и стал умываться. Конечно, он не тронет девушку теперь же. Гордость не позволит. Сначала разнузданный пир и безудержное пьянство с соратниками. А уж потом, хорошенько разогревшись, можно приступить к любовным утехам. В древней Скандинавии доктор Пукс уже бывал и достаточно хорошо знал обычаи. Очутившись в менее возбужденном сознании вождя, Стейбус наконец смог охватить всю картину. Действие, косвенным участником которого он только что стал, разворачивалось на широкой бревенчатой пристани, где была грудой свалена добыча, привезенная из удачного набега на Воланд. Пленницы, а их было немало, оттуда же. Дурачина Канут позарился на ту, что по закону дележа и воле ярла доставалось Одину. Предложил бросить жребий сразу по прибытии на берег. Не удовлетворился результатом, который опять оказался в пользу Одина, и вызвал того на поединок. Стебус подозревал, что дело не только в пленнице, но и в неприязни, которую Канут испытывал к товарищу по оружию. И вот результат. Он поплатился головой, а девушка досталась тому, кому она первоначально и предназначалась. Как сказали бы местные жители, не стоило старине Кануту так долго испытывать терпение богов. Закон дележа священен. Даже ярл не посягает на него, хотя мог бы попросту приказать оставить красавицу для самого себя. Харальд легко спрыгнул с груды тюков, затянутых в тюленью кожу, для предохранения от морской воды, и не спеша пошел от пристани вверх по холму, по дороге, ведущей к укрепленному городищу. Туда же потянулись воины и вереница тралсов, нагруженных плодами грабежа, учиненного ярлом и его дружиной на побережье Воланда. Когда Харальд оглянулся, Стейбус насчитал у пристани 5 больших дракаров. Серьезная команда у местного канунга. Очень. Фокс был доволен и больше всего тем, что ему удалось столь удачно убраться из сознания сексуального садиста Одина и так легко перескочить к более ценному агенту. Внутренний мир Харальда был куда более организован и упорядочен. Ну конечно, вождь как-никак. С таким агентом можно получить ценную информацию. Внезапно Стейбус почувствовал страшную усталость. Поединок, в ходе которого он едва не растворился в жгучих эмоциях викинга, здорово его опустошил. Но это не страшно. Платформу в прошлом можно считать окончательно подготовленной. Теперь он может вернуться к Харальду в любое время. Лучше всего сделать это дня через 4 по внутреннему времени ретроскопа. Сегодня дружина во главе с ярлом будет пьянствовать и веселиться до упаду. Никаких стоящих данных не получишь. Все это Покс уже видел и не раз. Завтра пьянка продолжится, а послезавтра Харальд будет отходить с похмелья. Стебус, не торопясь, приготовил канал обратного перехода. Кому-то идея от души попировать пару дней, а потом смыться в свое время, избежав действия похмельного синдрома, показалось бы удачной. Тем более, что в реале пройдет всего несколько минут. Но, очутившись в рабочем кресле своего модуля, он подумал, что хотя обратный переход не так интересен, но зато намного безопаснее. Точно знаешь, что никто не станет размахивать мечом у тебя перед носом сразу же по прибытии на место. «Ну что, доктор?» – полюбопытствовал из своего отсека нетерпеливый Скай, едва дав ему перевести дух. «До сих пор мы напрасно считали, что имя Один было зарезервировано для верховного бога скандинавов, и людей так не называли», — ответил Стейбус. «Все-таки называли. И я только что познакомился с одним из них. Но при таких обстоятельствах, что вряд ли открытие того стоило».